Там купила имение, где и проживала вплоть до начала мировой войны. Среди ее ближайших друзей был царский генерал Скоропадский, тот самый, которого немцы в 1918 году в Киеве провозгласили гетманом всея Украины. С началом войны здешние власти Васильчикову не тронули, хотя других русских подданных интернировали или бросили в тюрьму. Она оставалась совершенно свободной, могла пользоваться телефоном, переписываться, принимать у себя друзей. Было лишь одно ограничение. Ей запретили выезжать из имения. Но вскоре и этот запрет отпал. В имении Васильчиковой появились однажды трое господ и обратились к ней с деликатным предложением. Результатом этой и последующих встреч были три письма, посланные Васильчиковой в Россию государю-императору. Два из Австрии от 15-28 февраля и 4-17 марта, третье из Берлина от 14-27 мая того же 1915 года. Суть дела достаточно полно отражена уже в первом письме, о котором говорит следующая запись в секретной так называемой «паденной записи» Русского министерства иностранных дел. Шведский посланник привез барону Шиллингу, примечание, советнику Русского министерства иностранных дел, полученный им из Стокгольма пакет, заключавший в себе письмо на имя государыни-императрицы Александры Федоровны от Васильчиковой. Как оказалось позднее, в это письмо было вложено другое, также от Марии Александровны Васильчиковой, на имя государя-императора, который 28 марта переслал таковое министру иностранных дел. Тут же поясняется. Оставшаяся во время войны в своей вилле Клейн-Вартенштейн в Земмеринге в Австрии фрейлина Васильчикова теперь сообщает его величеству, что ее посетили три влиятельных лица, два немца и один австриец, которые, указав на тяжелое положение, в котором в результате войны очутились Германия и Австрия, а также ссылаясь на отсутствие в этих странах враждебного отношения к России, попросили ее, Васильчикову, обратиться к государю-императору, миролюбие которого общеизвестно, и умолить его прекратить губительную войну ввиду того, что в Германии и Австрии уже вполне убедились в силе русского оружия. В случае благосклонного отношения его величества к этому ходатайству, уполномоченные от Австрии, Германии и России могли бы съехаться где-нибудь в нейтральном государстве, причем Россия могла бы рассчитывать на весьма примирительное отношение к ее пожеланиям. В этой записи опущены детали. А. Васильчикова напоминает царю, что 15 лет назад он был инициатором созыва Гаагского мирного конгресса и уже по одному этому должен стремиться к прекращению настоящей войны. Б. Она призывает его остановить своим могучим словом кровопролитие, пока воюющие стороны находятся в равном военном положении. Что же касается сильно интересующего Россию вопроса о Дарданеллах, то стоит русскому царю пожелать, и проход через проливы будет для него свободен. Второе письмо в основном повторяет первое. Оно послано из опасения, что первое не дошло до адресата. Третье, берлинское письмо, более весомо, поскольку к этому времени с Васильчиковой, приглашенной в Германию, беседовал уже фон Ягов, кайзеровский министр иностранных дел.